Глава 20. «Знаешь, почему мы все еще живы, Инесс?» — спросил Влад, переходя от двери к оконным проемам. Он расчерчивал каждое окно символами дополнительной защиты, четкими выверенными движениями. Настолько они прочно сидели у него в голове, что он запросто мог одновременно вести светскую беседу, не сбиваясь и не отрываясь ни на секунду от своего занятия. Ведьма чуть закатила глаза, понимая, что сейчас последует нудная лекция на тему недальновидности некоторых ведьм. «Потому как прежде, чем идти куда-нибудь», — продолжил Влад, не реагируя на ее молчание. «Надо просчитать самый худший вариант, даже если он кажется тебе фантастичным». Инесс только хмыкнула, но не говорить же Владу, что у нее был вариант на самый худший случай. Но она предпочла им не пользоваться. Во-первых, левитация на любом из хозяйственных приспособлений, будь то метла, швабра или обычная палка, требовала разрешения в виде лицензии, выдаваемой ковеном. А такое есть только у боевых ведьм, кое Инесс не являлась. Понятно, что в случае крайней опасности для жизни она бы, не раздумывая, нарушила запрет, но в итоге была бы поймана, оштрафована на кругленькую сумму. Во-вторых, у Инесс был слабый опыт полетов, и она ими не увлекалась, предпочитая расследование, помощь людям или гадания. Но в-третьих, предсказать, что Колин одновременно с ней отправится к Майне и убьет ее, даже сумев при этом обойти силу хранителя кладбища, такое не смогла бы предвидеть даже Тина с ее опытом и подготовкой. Но Влад не слушал мысли Инесс, а продолжал бубнить. «Вот я, в отличие от тебя, заботился и узнал заранее, что тут есть освещенное место, где стоит пусть и разрушенное, но вполне себе годное для укрытия часовня». «А что с Муму?» Решив переключить внимание друга от занудных нотаций, спросила Инесс. «Он следит за обстановкой и докладывает мне о ситуации по нашей с ним связи. И обстановка меня слегка напрягает. У нашей часовни собралась уже серьезная толпа нежити». Но они как бы затаились и чего-то или кого-то выжидают. Ведьма была спокойна, ведь она знала Влада, за его защиту можно было не волноваться. Продержаться до подмоги не впервой, только вот непонятно, почему друг постоянно ворчит. Как-то не похоже это на вечно позитивного некроманта. Инесс подумала и решила серьезно наехать. «Что с твоей невестой, с Милой, свадьбу уже назначили?» «Нет», — хмуро ответил некромант, внимательно осматривая помещение на предмет неучтенных проемов и щелей. Инесс удивленно посмотрела на друга, ожидая продолжения. «Пока вопросов больше, чем ответов, причем они копятся. Знаешь же непреложную истину, если хочешь узнать человека, то съезди с ним в путешествие», — продолжил Влад. «Так вот, недавно мы с ней съездили в Грузию. Прекрасный выбор». Там очень много старинных артефактов, какие только можно найти на блошином рынке. А сколько заговоренных домов, содержащих в своих недрах массу неразгаданных историй. «А еще воздух, горы!» — мечтательно проговорила ведьма и зажмурилась, вспоминая свою последнюю поездку. «Я тоже так думал, когда решил на выходные туда сгонять. Но не учел многого, например, аппетиты своей невесты. Она что ли предпочитает мясо с кровью?» «Может, Мила охотится на младенцев?» «О, божечки, она кусается во время секса!» Шутливым тоном спросила Инесс. «Нет уж, лучше бы все это. Со всем этим я бы уж как-нибудь справился». «О, ты меня заинтриговал!» С вызовом воскликнула ведьма. «Вот представь, заходим мы в дорогой магазин известной итальянской марки нижнего белья. Она идет в примерочную и берет с собой штук 20 различных предметов женского гардероба». «Так это же прекрасно, не вижу, в чем проблема. Ты никогда не был жмотом, и, насколько я знаю, доход твой тебе вполне позволяет побаловать покупками свою невесту. Тем более такими пикантными!» Парировала ведьма и ехидно добавила. «Надеюсь, ты поучаствовал в примерке». Влад только брезгливо поморщился и пояснил. «Знаешь, что она сказала потом, когда вышла из примерочной? Берем все!» Ведьма присвистнула и подсчитала в уме ориентировочную сумму. А спустя секунду ее охватила гордость за Милу. «А ты ее ничем не разозлил?» — ехидно спросила Инесс. «Может, это месть такая изощренная?» «Нет, у меня была такая версия, но она не подтвердилась». «Ну, может, это случайный такой демарш?» «Случайный? А что ты скажешь на заявление о списке будущих покупок, которые она мне подсунула на днях?» «И что, все настолько плохо?» «Ты даже себе не представляешь, насколько я уже потратил все свои накопления, а она просто вампир!» «Глупость и наглость и беспардонность с ее стороны», — поддержав друга, поддакнула Инесс. Она и вправду была возмущена таким перебором. Влад, не меняя скорбного выражения лица, отвернулся, продолжая тщательно изучать прогнившие доски под ногами. Инесс хотела даже пошутить на тему, был ли он все-таки с ней в примерочной или не был, но не решилась. «Ой, знаешь, чем больше узнаешь новых людей, тем больше ценишь тех, кто рядом», — бросив красноречивый взгляд на Инесс, сказал некромант. «Даже не начинай. Мне бы со своими делами разобраться и уехать в Венецию на отдых. Еще не хватало нашу с тобой дружбу в другую плоскость переводить». «А ведь мы тоже с тобой энергиями подходим», — мечтательно проговорил Влад. Ведьма обеспокоенно посмотрела на друга и ответила. «Как выберемся из переделки, напьемся вместе, и вся дурь романтическая из твоей башки выйдет. У нас только деловые отношения, и всегда было так». Влад красноречиво тяжело вздохнул. Инесс отошла в дальний угол часовни и стала рассматривать фрески на полу. По старинной, выдолбленной надписи на плитке ведьма смогла различить пару латинских символов. Сочетание некоторых показалось ей смутно знакомым. Присев на корточки и проведя по ним рукой, убирая толстый слой пыли, она, наконец, смогла прочесть фразу целиком. «Перпетум мобиле, во как!» Некромант не подал интереса, услышав краем уха эти слова. «А откуда тут девиз венецианских ведьм?» — воскликнула Инесс, продолжая очищать плитку, в надежде что-нибудь еще обнаружить. «Что ты сейчас сказала?» — очнулся Влад. «Ты тут говорил недавно, что я вечно не имею планов на отступление, в отличие от тебя, и ни к чему не готовлюсь, зато ты и так готовишься, что лучше бы дома сидел, привел нас в ловушку». «Да быть такого не может, венецианские ведьмы в нашей глуши. Да откуда они тут взялись?» «А можно подумать, что они ни разу не посещали Московию. Ведь так любят называть нашу столицу. А до деревни нежити немного верст пути». «Но соорудить часовню здесь зачем?» «А представь ситуацию. Я, конечно, сейчас только предположу, но, сдается мне, от истины далеко не уйду. Венецианская ведьма встречает в Италии знатного русского купца или, возможно, даже князя. По любви выходит замуж и переезжает в Россию. Скажешь, невозможна такая ситуация?» Влад промолчал. В Москве что-то пошло не так, и ведьма решает отомстить. Возможно, обидчикам мужа, а может и самому супругу. «И строит для этого склеп под видом часовни». «Да, времена тогда были суровые, могли и на вилы насадить за колдовство. А тут кто догадается, что дело нечисто? Ну, распорядилась барыня часовню возвести на свои деньги в лесу. Так это и дело благое. А то, что в глуши, так барыня сама любит уединенно молиться. Что в этом плохого?» Влад усмехнулся. «А то, например, что барыню потом так и не нашли. В лесу же звери дикие, мало ли, вдруг медведь загрыз или что. Разбойников тоже тогда много было». «Ага, а барыня потом похоронила себя заживо, отдавая свою жизненную силу для активизации ловушки, например». «И судя по тому, что часовня практически разрушенная стоит, месть ей не удалась. Ведь если враг попал бы сюда, этот склеп ушел бы под землю», — задумчиво парировал Влад. «Да, ловушка немного ослабла уже со временем, так что данное место нас не убьет. Но вот для нежити оно не представляет угрозы, скорее наоборот, приманка. И заклинания твои не помогут, они тут попросту не действуют. Ну что, дальше будешь читать мне лекции про то, как надо оберегаться?» Влад только крякнул от раздражения, затем оглянулся по сторонам, прислушался и растерянно пробормотал. «Тогда почему до сих пор еще нет нападения?» «Муму передает, что нежить стекается вокруг часовни, но скорее пока чего-то выжидает». «Или кого-то», — задумчиво проговорила Инесс. «Я собираюсь найти послание венецианской ведьмы. Они всегда оставляли подсказки. В случае, если в ловушку попадется свой, а не чужой. Если мне это удастся, хотя бы остаточную силу от самого склепа заберу с собой. Лишняя энергия нам не помешает». Инесс уже не обращала внимания на загруженного некроманта и практически его не слышала, погрузившись целиком в транс, положив обе руки на старинную плиту. Ведьма увидела тропинку в лесу и девушку, вылезающую из подземелья. Она шла в красивом длинном светлом платье с убранными волосами, украшенными белым жемчугом. Постоянно оглядываясь, словно опасаясь преследования, она повторяла как заклинание слова. «Болит душа и вьется нить судьбы, как в тихий омут падают слова. Зачем, зачем опять страдать? Жестокость, ложь, мучение, вероломство. На свете том с тобой, любимый мой, сочтемся. Холод, преследование, заклятие. Боль, отчаяние, крик души. Наивно было так мечтать сбежать. Он сделал все, чтобы встретиться опять. Замкнулся круг затухлой свеча. Ловушка заперта, и наступила темнота». Ведьма очнулась, оглянулась по сторонам и удивленно посмотрела потемневшими глазами на Влада. А тот уже практически кричал на нее, пытаясь достучаться. Инесс хоть и видела картину произошедшего не целиком, но каким-то образом считала мысли убегающей девушки, прежде чем выйти из транса. «У нас практически не осталось времени, надо бежать, срочно! Еще чуть-чуть, и эта псевдочасовня превратится для нас в ловушку!» Схватив ее за руку, прокричал некромант. «Может, и не превратится», — задумчиво пробормотала ведьма, оглядываясь. Инесс метнулась к ближайшей стене и начала ее простукивать. Русский ведьмак построил этот склеп, пригласив для этого венецианскую ведьму. Но что-то пошло не так, и жена обхитрила его. Она сбежала, воспользовавшись тайным проходом, который где-то тут есть. «А дополнительная сила?» — спросил Влад, присоединившийся к ведьме, спешно начавший искать проход. «И как девушке удалось сбежать из ловушки?» «Да не знаю я подробностей», — чуть раздраженно ответила ведьма. «Но могу догадываться, что она, скорее всего, заключила контракт с высшими силами. Они ей помогли, сделав туннель. Но вот взамен она теперь постоянно будет от него убегать». «В последующих жизнях?» «Да, это будет ей в наказание». «Но ведь тогда этой красавице не будет покоя». «Ай, по всей видимости», — пробормотала ведьма, надавив на один выпуклый, покрывшийся плесенью булыжник в стене и открыв таким образом проход вниз. «То есть он заманил жену в склеп, чтобы что? Вместе умереть?» «Ты бы лучше под ноги смотрел, а не в прошлом копался», — заворчала ведьма, когда впереди идущий некромант чуть не навернулся о выступ. «Здесь ничего не видно», — проговорил Влад, вытаскивая телефон и начиная подсвечивать фонариком. «Я предпочитаю убраться отсюда подальше», — проворчала Инесс, прибавляя скорости.